Глава 4. Квантовые компьютеры. Практическая реализация. 4.1. Квантовый процессор. Теперь, когда вы достаточно хорошо представляете себе, что такое кубиты, рассмотрим, каким же образом они реализуются в физических системах. И прежде всего, в качестве ячеек памяти регистров квантового компьютера. В этом разделе я сделаю краткий обзор научных публикаций, касающихся практической реализации квантового компьютера, и приведу мнение ученых насчет того, когда же можно ожидать его воплощения в железе и когда будет налажено его коммерческое производство. Основные работы над аппаратным обеспечением hardware квантового компьютера продвигаются в следующих направлениях: создание квантового процессора, создание устройств для хранения квантовой информации, квантовая память, разработка квантовой шины для обмена информацией. Сразу стоит отметить, что это лишь аналоги соответствующих устройств классического компьютера, которые будут существенно от них отличаться. Наибольшие усилия и средства в настоящее время направлены на решение первого вопроса, и здесь достигнуты значительные успехи. При разработке квантового процессора необходимо прежде всего выбрать физическую систему, физическую основу процессора, которая бы отвечала следующим требованиям. Физическая система, представляющая собой квантовый процессор, должна содержать достаточно большое число n больше 100 хорошо различаемых кубитов соответствующих квантовых операций. Необходимо обеспечить условия для приготовления входного регистра в исходном основном базисе состояний, то есть должна существовать достаточно легко реализуемая возможность инициализации, зануления регистра и перевода кубитов в чистое состояние, точнее, в псевдочистое, поскольку, как нам уже известно, никто пока не знает, как реализовать чистое состояние. Вполне вероятно, что здесь работает гипотеза об определяющей роли градиента энергии, реализуемого в системе, более подробно смотри в главе 5. Кстати, частный случай этого общего принципа как раз и используется в настоящее время и считается пока наилучшим. Этот метод Кори предложен в 1996-1997 годах. Другие его названия – метод пространственного усреднения и метод градиентного поля. Необходимо ограничить процесс декогеренции квантовых состояний, обусловленный взаимодействием системы кубитов с окружающей средой, что приводит к разрушению суперпозиции квантовых состояний и делает невозможным выполнение квантовых алгоритмов. Время декогеренции должно быть по крайней мере в 10^4 степени раз превышать время выполнения основных квантовых операций, время такта. Для этого система кубитов должна взаимодействовать с окружением. Необходимо обеспечить за время такта выполнение требуемой совокупности квантовых логических операций, определяющих унитарное преобразование. Дело в том, что любую математическую операцию, как арифметическую, сложение, вычитание, умножение, деление и так далее, так и логическую, и, или и так далее, можно свести к ограниченному числу логических операций. Из них основные всего лишь три. Операция КНОТ, контролируемая не, controlled not, аналог исключающего или в классических компьютерах. Это двухкубитная операция, а также две однокубитные операции, операция не и преобразование Адамара. Смотри предыдущую главу, выражение 3.13. Умея выполнять эти, можно реализовать любую программу для квантового компьютера. Необходимо уметь воздействовать на каждый кубит по отдельности, а также иметь возможность измерить состояние квантовой системы на выходе, то есть при выводе результата. Одним словом, выбор физической основы квантового процессора должен быть согласован с достаточно простым устройством ввода-вывода информации. В настоящее время ведутся работы над следующими основными вариантами физической основы элементной базы квантового процессора. Использование в качестве квантового процессора пробирки с органической жидкостью, где кубитами являются ядра отдельных атомов со спинами 1/2, связанные косвенными спин-спиновыми взаимодействиями. Органическая жидкость в пробирке ведет себя как одна молекула этого вещества, точнее все молекулы ведут себя одинаково в тех взаимодействиях, которые нам необходимы. Таким образом, появляется возможность применить к макроскопическим объемам жидкости отработанные методики и техники ядерного магнитного резонанса. Индивидуальное обращение к отдельным кубитам заменяется одновременным обращением к соответствующим кубитам одновременно во всех молекулах большого ансамбля. Логические операции над кубитами с помощью радиочастотных импульсов и вывод результата осуществляются стандартными методами ЯМР. Компьютер такого рода получил название ансамблевого квантового компьютера. Он может работать и при комнатной температуре. Время декогеренции квантовых состояний ядерных спинов в жидкости достаточно велико и может составлять несколько секунд. Именно при использовании этой элементной базы в настоящее время достигнут самый значительный успех практической реализации квантовых вычислений. Лидером здесь является группа Исаака Чуанга. В 1998 году впервые в мире ею создан двухкубитный квантовый компьютер. В 1999 году трехкубитный, который с использованием алгоритма Гровера совершал поиск в базе данных. В 2000 году пятикубитный. Последнее достижение этой группы – семикубитный квантовый компьютер. 7 кубитов оказалось достаточно, чтобы на практике осуществить реализацию квантового алгоритма Шора по разложению на простые множители числа 15. Были получены 3 и 5. Такой компьютер можно посмотреть на сайте, приведена ссылка. Достижения скромные, однако не стоит забывать, что n кубитов заменяет 2n обычных битов, то есть зависимость здесь экспоненциальная. Добавление одного кубита увеличивает возможности квантового компьютера в 2 раза. Если 7 кубитов – это всего лишь 128 классических битов, то, например, 30 кубитов – уже 10 в 9 степени классических единиц информации, а 100 кубитов – заменят 10 в 30 степени битов. Просто гигантское число. На сайте можно прочитать, что 30-кубитный квантовый компьютер был бы, по грубым прикидкам, эквивалентен обычному компьютеру, выполняющему 10 триллионов операций в секунду. Такое быстродействие сопоставимо с производительностью самых мощных суперкомпьютеров, состоящих из тысяч процессоров, приводится ссылка. Однако, несмотря на все преимущества квантового процессора в пробирке, его потенциал практически исчерпан, поскольку измеряемый на выходе сигнал экспоненциально убывает с ростом числа кубитов. Оценки показывают, что предельным значением, когда еще можно что-то измерить, является 10-13 кубитов. Но кроме этого технического, существуют и чисто физические ограничения. Дело в том, что косвенные взаимодействия, необходимые для организации основных логических операций, сами по себе очень слабые. В результате время выполнения логических операций оказывается чрезвычайно большим, а создаваемый компьютер имеет небольшое быстродействие. В этом случае более перспективными оказываются твердотельные квантовые компьютеры на основе ЯМР. Поскольку диполь-дипольные взаимодействия ядерных спинов в несколько тысяч раз превосходят косвенные спин-спиновые взаимодействия. Мы рассмотрим этот случай чуть ниже, а пока назовем другие экспериментальные реализации квантового компьютера. Использование в качестве кубитов уровней энергии ионов, захваченных ионными ловушками, создаваемыми в вакууме определенной конфигурации электрического поля в условиях их лазерного охлаждения до микрокельвиновых температур. Взаимодействие между заряженными ионами в одномерной цепочке этих ловушек осуществляется посредством возбуждения их коллективного движения, а индивидуальное управление ими с помощью лазеров инфракрасного диапазона. Первый прототип квантового компьютера, соответствующий этим принципам, был предложен австрийскими физиками Цираком и Цоллером в 1995 году. В настоящее время интенсивные экспериментальные работы ведутся в LANL и в Национальном институте стандартов и технологий National Institute of Standards and Technology, NIST, США. Преимущество такого подхода заключается в сравнительно простом индивидуальном управлении отдельными кубитами. Основными же недостатками этого типа квантовых компьютеров является необходимость создания сверхнизких температур, обеспечение устойчивости состояния ионов в цепочке, а также ограниченность возможного числа кубитов значением n меньше 40. На сегодняшний день установлен практически полный контроль над квантовым состоянием единичного иона в ловушке, и внимание экспериментаторов переключилось на системы из нескольких ионов с хорошо контролируемыми взаимодействиями между ними. Действие квантовых логических схем основана в данном случае на квантовой запутанности внутренних степеней свободы ионов электронное возбуждение и коллективного движения колебательного возбуждения запертых в ловушке ионов. Использование в качестве кубитов зарядовых состояний куперовских пар в квантовых точках, связанных переходами Джозефсона, предложенное Авериным в 1998 году. Первый твердотельный кубит на основе этих принципов был создан в Японии в 1999 году. Предполагается, что перспективность этого направления заключается в возможности создавать электронные квантовые устройства высокой степени интеграции на одном кристалле. При этом для управления кубитами не потребуются громоздкие лазерные или ЯМР установки. Однако создание квантовых компьютеров по-прежнему сопряжено со многими трудностями. Нерешенным остается ряд важных проблем, в частности устойчивости состояний кубитов и декогеренции. Что такое квантовые точки, можно прочитать на сайте Scientific.ru. Приводится ссылка. В 2002 году появилось сообщение, что исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне создали первую в мире симуляцию архитектуры квантового компьютера, применив кремниевую технологию изготовления. Это архитектура, в которой используется горизонтальное и вертикальное туннелирование через двойные верхние и нижние ворота, занимает на чипе 50 квадратных нанометров. Группа исследователей пришла к выводу, что современное оборудование для кремниевого производства пригодно для производства квантовых чипов, хотя они пока работают со скоростью 1 МГц из-за больших требований к импульсному генератору. В качестве квантового бита были выбраны направления спина электрона 1 вверх, 0 вниз. В ходе эксперимента проведены простейшие вычисления, для чего было объединено несколько квантовых точек. Однако для того, чтобы производить действительно полезные вычисления, в компьютер понадобится добавить еще около 1 миллиона квантовых точек. Ссылка на работу. Подробное описание со схемами, рисунками и пояснениями некоторых наиболее ярких экспериментальных работ, опубликованных в Nature и других ведущих журналах, можно прочитать на русском языке на сайте scientific.ru. Приводится ссылка. В начале 2005 года в журнале «Успехи физических наук» была опубликована большая обзорная статья академика Валиева «Квантовые компьютеры и квантовые вычисления», в которой упоминаются следующие основные направления реализации квантовых вычислений, помимо ЯМР. Первое. На ионах в одномерном ионном кристалле в ловушке Пауля. Второе. В полупроводниковых кристаллах без спинового моноизотопного кристалла кремния, в котором атомы фосфора, кубиты, расположены в линейной цепочке, модель Кейна. Темп развития этого направления, признаваемого всеми весьма перспективным, определяется темпом нанотехнологических разработок, необходимых для создания структур с нужными параметрами. Третье. Кубиты на электронах в полупроводниковых квантовых точках. В качестве кубитов исследуются орбитальные или спиновые состояния одиночного электрона в квантовой точке. Четвертое. Кубиты на сверхпроводниковых мезоструктурах. Здесь существуют два варианта. В первом квантовая информация кодируется числом сверхпроводящих пар в квантовой точке. Во втором – направлением сверхпроводящего тока в сквиде. Пятое – на одиночных атомах в микрорезонаторах. Двухуровневая система атом-кубит, связанная с осциллятором фотоном в одной из мод колебаний резонатора. Этот метод предполагается использовать при разработке способов транспортировки атомных и фотонных кубитов, а также при передаче квантовой информации от атомных кубитов к фотонным и обратно, атом-фотонный квантовый интерфейс. 6. С помощью линейных оптических элементов оптический квантовый компьютер. Все эти методы в той или иной мере уже реализованы экспериментально. Есть также ряд перспективных идей. Первое. Двумерный электронный кристалл в потенциальной ловушке, яме, вблизи поверхности жидкого гелия. 2. Двумерная решетка атомов в оптической ловушке, образованная стоячей волной интерферирующих лазерных пучков. 3. Анионы в двумерном электронном газе в полупроводниках в условиях дробного квантового эффекта Холла. 4. Квантовые клеточные автоматы в ферромагнитных, антиферромагнитных структурах в кристаллах. К наиболее существенным достижениям последнего времени можно отнести результаты двух экспериментальных работ в этой области, одновременно опубликованные в Nature 1 декабря 2005 года. Двум конкурирующим командам физиков из США и Австрии почти одновременно удалось запутать рекордное число индивидуальных частиц. Дитрих Лейбфрид с коллегами из МИСТ в Колорадо запутали 6 ионов бериллия, в то время как Артмут Хефнер с сотрудниками из университета Инсбрука 8 ионов кальция. В первой статье сообщается о реализации кэт-состояния 6 атомных кубитов. Пространство состояний каждого кубита определено двумя сверхтонкими основными состояниями ионов бериллия. Кэт-состояние соответствует запутанной равновесной суперпозиции всех атомов в одном сверхтонком состоянии и одновременно всех атомов в другом сверхтонком состоянии. Это состояние типа 1 поделить на вид 2. Вектор 0, 0, 0, 0, 0, 0 плюс вектор 1, 1, 1, 1, 1, 1. Для наглядности это можно представить так, что все ионы вращаются одновременно и по часовой стрелке, и против нее. В этих экспериментах кэт-состояния приготавливались в процессе трех последовательных шагов, независимо от числа запутанных атомов. Во второй статье речь идет об экспериментальной реализации 4, 5, 6, 7 и 8 запутанных частиц состояния типа W в ионных ловушках. Авторы демонстрируют, как получить максимально возможную информацию об этих состояниях, выполняя полное определение параметров посредством так называемой томографии состояния, используя индивидуальный контроль и детектирование ионов. Детальный анализ подтверждает, что запутанность является подлинной. Возможность приготовления таких многочастичных запутанных состояний вместе с полной информацией в форме матрицы плотности создает испытательный полигон для более глубоких теоретических исследований многочастичной запутанности. Приводятся ссылки на две статьи. Интересно, что в обеих статьях речь идет о реализации двух различных типов максимально запутанного состояния. Если в первой говорится о кэт-состояниях, частным случаем которых являются хорошо известные ГХЦ-состояния для трех частиц, то во второй работе о так называемых W-состояниях. Это суперпозиционное состояние типа вектор 0,0 многоточие 0,1 плюс вектор 0,0 многоточие 1,0 плюс многоточие плюс вектор 0,1 многоточие 0,0 плюс вектор 1,0 многоточие 0,0 с равными весами, то есть когда есть одна единичка, а все остальные нули, либо симметричные ему состояния 1,0 остальные единички. Мне встречалась версия, согласно которой свое название W-состояние они получили по имени Вольфганг. Это обозначение было введено в статье, приводится название статьи. Состояние CAT и W-типа являются основными классами состояний, на которых отрабатываются теоретические методы анализа квантовой запутанности. Их характеристики хорошо изучены, и основное различие между ними состоит в том, что EAT-состояния более чувствительны к таким внешним манипуляциям, как измерения. Например, в случае ГХЦ-состояния, трехчастичное кэт-состояние, если удалить любую из трех подсистем, то оставшиеся две будут незапутанные, классически коррелированы. Другими словами, парные корреляции классические, но в то же время корреляции одной частицы с двумя другими чисто квантовые, и как целое это состояние максимально запутанное. Таким образом, кэт-состояние произвольной размерности служит примером максимально запутанного, когда вся большая система находится в нелокальном состоянии, но на уровне подсистем, в пространствах состояний меньшей размерности, существуют локальные объекты. Шрёдингеровские коты вовсе не обязаны быть на уровне подсистем, там можно найти и вполне обычных котов, несмотря на то, что исходная система – самый большой кот шрёдингеровский. Глядя изнутри кэт-состояния, когда одна подсистема смотрит на своих соседей, она будет видеть каждого из них по отдельности в виде локальных объектов. Когерентность на уровне замкнутой системы вовсе не означает полную когерентность на уровне подсистем. Там могут быть самые различные ситуации, в в том числе сепарабельные состояния в различных сочетаниях. Другой класс – W-состояния, основная особенность которых в том, что при удалении одной частицы запутанность между другими сохраняется, не разрушается. В этом их отличие от CAT-состояния. Таким образом, экспериментаторы научились не просто приготавливать многочастичные запутанные состояния, но и реализовать тот или иной тип запутанности в системе. Различные классы запутанных состояний предполагается использовать в зависимости от их особенностей. Авторы первой статьи, сумевшие получить шестичастичное CAT-состояние, говорят о том, что их метод можно использовать, например, в квантовой криптографии, где нужна большая чувствительность при попытке подслушать квантовый канал связи. Запутанность должна тут же разрушаться. Авторы второй статьи, реализовавшие восьмичастичное W-состояние, предполагают, что состояния такого типа больше подходят для квантовых вычислений. А теперь в качестве небольшого отступления рассмотрим известную топологическую структуру, которая называется кольца Боромео, что поможет вам более наглядно представить, что такое GHC-состояние. Это три кольца, смотри рисунок 4, попарно не сцепленные, но в совокупной целостности разъединить их не удается. Кольца соединены таким способом, при котором любые два кольца скрепляются посредством третьего. Такие кольца были изображены на фамильном гербе знаменитого в эпоху Возрождения итальянского семейства Боромео, откуда они получили свое название. Если подразумевать под кольцами физические подсистемы, то их характерной особенностью является то, что если одно кольцо убрать, то два оставшихся не будут связаны квантовыми корреляциями. Они станут сепарабельными разделимыми, то есть их запутанность распадается с удалением любого кольца. В этом их полная аналогия с GHC-состояниями. Эта особенность была замечена практически сразу, как только были проанализированы запутанные состояния GHC-типа, и Аравинд инициализировал новое направление по изучению топологии запутанности, опубликовав в 1997 году статью «Боромео. Запутанность GHC-состояний». Данное направление сейчас активно развивается, что подтверждается некоторыми интересными публикациями. Приводится название статей. Кольца Боромео, как топологическая структура, используются в качестве символа христианской Троицы. Ранее нередко встречались такие символы, как равносторонний треугольник, круг и некоторые другие, но сейчас все чаще Троицу изображают в виде колец Боромео. Одним из самых ранних источников, где было приведено такое символическое изображение Пресвятой Троицы, считается рукопись 13-го столетия, которая хранилась в муниципальной библиотеке город Шартр во Франции. К сожалению, рукопись погибла в огне в 1944 году. Копия рисунка из этой рукописи, рисунок 5, воспроизведена из христианской иконографии. Наряду с описанием трех других диаграмм, рисунок 6, приведены ссылки. Символическое изображение Пресвятой Троицы. Надпись в центре «Unites» – «Единение», «Единство». Три слова «Trinitas» – «Трое» распределены во внешних секторах, рисунок 6. Другие варианты надписей. «Бог есть», «Жизнь», «Вита», окруженная Отцом – «Патер», «Сыном» – «Филиус» и Духом Святым – «Спиритус» – «Санктус». Б. «Бог есть» является словом «Вербум», «Светом» – «Лукс» и «Жизнью» – «Вита». В. На последней диаграмме фразы «Trinitas» – «United» – «Три в одном» и «Unitas» – «Trinited» – «Один в трех». Ближе к магии древний скандинавский символ, который имеет точно такую же топологию, как и кольца Боромео. Это треугольники, рисунок 7, треугольники Одина, Валькнут. В рунической магии он называется Валькнут. Переплетение трех треугольников GHC-типа – это символ Одина и связанным с ним магией, символ переходов, мостов между мирами. Валькмут часто встречается при археологических раскопках на древних рунических камнях, как правило, поминальных, рядом с изображениями Одина и павших воинов, рисунок 8. Его иногда так и называют «узел павших» или «узел избранных». Три переплетенных треугольника символизируют три мира – мир богов – Асгард, мир людей – Мидгард и мир мертвых – Хель. Как говорит Платов, три мира переплетены в этом символе отца магии. Следует видеть в этом знак того, что маг черпает силу и мудрость изо всех трех миров, взаимопроникающих и пересекающихся чаще, чем об этом думают. Валькмот – своего рода северная мандала. Созерцание такого глубокого магического символа, как Валькмот, и размышление о его сути, возможно, это одна из тех многих тропок, что могут вести к самотрансформации. Платов – практический курс рунического искусства. София, 2000 год. Рисунок 8 – изображение Валькмота на одном из поминальных скандинавских камней. Как нам уже известно, описание в терминах вектора состояния полное, поэтому можно утверждать, что модель трехкубитной вселенной способна полностью описать количественно магию Одина. Чтобы получить что-то новое, мы можем расширять модель, рассматривать 4, 5 и так далее кубитные модели. Если не просто созерцать этот глубокий магический символ и размышлять о его сути, как пишет Платов, но еще и уметь количественно его описывать, то это будет не просто путь к самотрансформации, а нечто несоизмеримо большее. В рунической магии пытаются использовать некий примитивный аналог количественного описания. Рассматривают 8 положений Валькмота. Замечу, что для трехсоставной системы полный базис состоит как раз из 8 собственных состояний. 23 равно 8. Круг из 24 рун. И каждому положению Валькмота соответствует свой набор рун, управляющих перераспределением энергии между мирами, градиентами энергии. По сравнению с этим, количественное описание в трехкубитной модели будет полным, охватывающим все ситуации, хотя какие-то подсказки из рунической магии или сопоставления с ней здесь могут быть интересны. Руны, расположенные по кругу, образуют рунический круг, и согласно древней скандинавской традиции, эволюция мира происходит циклически. Исходной является руна Феху, как предшественница всего тварного, нелокальный источник реальности, как творческий замысел, содержащий опыт, квантовую информацию, накопленный в предыдущих циклах. Далее идет руна Урус, как сила, градиент энергии, способная воплотить замысел и оформить его в виде локальных структур. Следующая – Турисос. Руна, организующая и направляющая слепую силу быка предыдущей руны в нужное русло и так далее. По руническому кругу до Дагас. Руна Дагас – плодотворное завершение тварного периода форм с сохранением опыта для последующих циклов. После этого снова следует руна Феху как конец и начало следующего периода. Считается, что такие рунические циклы характерны как для глобальных процессов во Вселенной, так и для незначительных локальных. Обычно руне Феху ставят в соответствие первую и 64-ю гексаграммы из книги перемен. Другим рунам тоже соответствуют свои гексаграммы. Замечу, что описание в терминах гексаграмм ближе к квантово-механическому описанию, поскольку матрица плотности трехсоставной системы содержит как раз 64 элемента, столько же, сколько гексаграмм. Заметны параллели и с другими традициями, в частности, с восточными. Смотри об инь-ян в предыдущей главе, которые аналогично описывают эволюцию Вселенной. И здесь опять динамику универсума можно свести к однокубитной модели, поскольку ГХЦ-состояние, треугольники Одина и их обобщение, КЭТ-состояние произвольной размерности, имеют всего два основных базисных состояния и описываются эволюцией однокубитного вектора состояния при его движении по сфере Блоха. Я просмотрел в интернете несколько русскоязычных ресурсов по рунам, и меня несколько удивило то обстоятельство, что все, кто занимается рунической магией, не видят главной топологической особенности Валькмота, этого основного символа Одина, скандинавского отца магии. Упоминание о треугольниках Одина, как о примере ГХЦ-состояний, наряду с кольцами Боромео, я прочитал в физической статье. Именно физики обращают внимание магов на их основополагающие символы и поясняют, в чем заключается их основная сила в суперпозиционных состояниях и нелокальных квантовых корреляциях. Никто из рунических магов почему-то не комментирует и не обсуждает особый вид переплетения треугольников на изображении Валькмота. Треугольники попарно не сцеплены, не соединены, как, например, мир богов и наш срединный мир – Но тем не менее расцепить их невозможно. Они составляют единое целое. Это означает, что все связи между тремя мирами осуществляются не через некие мифические, непонятные перемычки или мосты, а только посредством нелокальных квантовых корреляций. И эти нелокальные корреляции легко объясняются и описываются на простых моделях квантовой теории. Думаю, последователи рунической магии открыли бы для себя много новых удивительных практик, если бы немного познакомились с физикой квантовой информации. Впрочем, это относится и ко всем другим магиям-эзотерическим практикам. Все последствия перехода от мифов и сказок к количественному описанию магических практик я не могу себе представить. Могу только сказать, что эти последствия будут очень значительными, может быть, просто катастрофическими, а может наоборот, спасительными. Однако пора уже вернуться к нашим баранам и продолжить разговор о физической реализации запутанных состояний. В середине 2005 года в журнале Physical Review Letters была опубликована статья об экспериментальной реализации многофотонной запутанности оптическими методами. Приводится название статьи. Сотрудники университета Рочестера, США, продемонстрировали простой экспериментальный метод создания запутанных кубитов. Используя поперечный импульс и запутанность положения фотонов, испускаемых в процессе спонтанного параметрического преобразования частоты вниз, авторы получили запутанность между дискретными областями пространства, то есть пикселями. Каждый фотон отображался на 6 пикселей. Каждый пиксель представлял один уровень состояния кубита. Этот метод легко обобщить для создания запутанных состояний более высокой размерности. Таким образом, возможна реализация процесса квантовой обработки информации в системах произвольно высокой размерности. В русскоязычной литературе этот процесс известен под названием «спонтанное параметрическое рассеяние» (СПР) света. Смотри, например, Клышко, «Фотоны и нелинейная оптика», «Наука», 1980. Применительно к запутанным состояниям смотри «Бауместер, Эккерт, Цайлингер. Физика квантовой информации», Москва, 2002 год. В этом эксперименте ультрафиолетовый лазерный луч направлялся на кристалл с нелинейными оптическими свойствами В. Барат Бария, который спонтанно расщепляет ультрафиолетовый фотон на пару запутанных инфракрасных фотонов. Рочестерская команда фактически запутывает импульсы фотонов. Это означает, что их положение в реальном месте, координаты, как показывает детектор, также запутаны. Эти исследования демонстрируют, что фотоны могут занять любой из 6 импульсов или пикселей положений состояния. Хотя запутанные кубиты к настоящему времени получают самыми различными способами, авторы утверждают, что их метод привлекателен из-за сравнительной простоты в реализации. Как сказал руководитель группы сотрудникам редакции Physics Web, мы работаем с простой, имеющейся в наличии оптикой, без потребности в голограммах или интерферационной стабильности, как в предыдущих экспериментах. Теперь команда планирует продемонстрировать запутанность пикселей в квантово-криптографических системах. Мы также хотели бы использовать наши идеи, чтобы создать высокоразмерные запутанные состояния, используя другие переменные, типа энергии времени, добавляет Салливан. Ссылка на работу. Лабораторные эксперименты в области квантового компьютинга все ближе подходят к реальным технологиям. Группа исследователей компании Hitachi, работающая в Кембриджском университете в Великобритании, в августе 2005 года сообщила о разработке кремниевого кубитного чипа, первом шаге в развитии квантового компьютера, основанного на обычной кремниевой технологии. Сообщение на сайте Hitachi. Приводится ссылка. Ранее кубиты уже создавались на основе арсенида галлия, но время декогеренции, в течение которого сохраняется когерентность состояния кубита, было очень малым. Ученые компании Hitachi продемонстрировали, что изолированная двойная квантовая точка, наноскопическое пространство, неоднородность, созданная на кремниевом кристалле, проявляет себя как кубит со временем декогеренции в 100 раз большим, чем предыдущая реализация в арсениде галлия. Методика создания квантовых точек уже отработана и может быть использована в стандартных КМОП-процессах. Полупроводниковая технология, применяемая при изготовлении всех логических микросхем, включая микропроцессор и чипсеты. Одного лишь создания кубита для построения квантового компьютера недостаточно, и кембриджская команда Hitachi произвела все базовые операции – инициализации, манипуляции с помощью измерения с использованием одноэлектронных транзисторов. Предложенная схема обладает гибкостью, так как кубиты могут быть объединены в разнообразные двумерные цепи, как в обычных микропроцессорах. Это дает возможность наращивать число кубитов до большой квантовой схемы, что необходимо для создания полноценного квантового компьютера. В начале 2006 года ученые из Университета Мичигана, США, сообщили о том, что для создания кубита им удалось воспользоваться технологией MEMS, которая сейчас все шире применяется в промышленном производстве. Технология MEMS позволяет формировать на поверхности подложки микроэлектромеханические структуры различного функционального назначения. По этой технологии изготавливаются интегральные акселерометры, датчики ускорения, микромоторы, селективные фильтры для биотехнологий и модуляторы света. Микроэлектромеханические системы создаются посредством комбинирования механических элементов, датчиков и электроники на общекремниевой основе с использованием технологии микропроизводства. Все элементы могут быть реализованы в виде единого изделия микросхемы на кремниевой пластине, причем выпускать их можно сразу десятками или сотнями. При этом в основе лежит уже апробированная традиционная технология производства полупроводниковых интегральных микросхем. В MEMS используют обычно два различных вида микрообработки – объемную и поверхностную. Объемная микрообработка включает технологию глубинного объемного травления. При использовании такого процесса объемная структура получается внутри подложки благодаря ее анизотропным свойствам, то есть различной скорости травления кристаллов в зависимости от направления кристаллографических осей. Объемная структура может наращиваться, что и происходит, когда несколько подложек сплавляются и образуют вертикальные связи на атомном уровне. При поверхностной микромеханической обработке трехмерная структура создается последовательным наложением основных тонких пленок и удалением вспомогательных слоев согласно требуемой топологии. Преимущество данной технологии заключается в возможности многократного удаления растворения вспомогательных слоев без повреждения взаимосвязи базовых слоев. Ее главная особенность в том, что она совместима с полупроводниковой технологией, поскольку для микрообработки используется обычный КМОП-процесс. Так вот, ученые из Мичигана продемонстрировали, что ионные ловушки, которые сейчас широко используются в квантовом компьютинге, можно создавать не вручную, а с использованием промышленной MEMS технологии. Они создали ионную ловушку из четырех последовательных слоев алюмо-галлиевого арсенида на подложке из арсенида галлия, используя молекулярно-лучевую эпитаксию. Ученые проделали отверстие в чипе и сформировали ряд консольных электродов с помощью методов, обычно применяемых при изготовлении микроэлектромеханических систем MEMS. Они установили чип в вакуумное гнездо и через отверстие ввели газ атомов кадмия, используя импульсный лазер. Тщательно регулируя такие параметры, как напряжение электрода и длина волны лазера, ученые смогли получить в ловушке единственный ион и научились управлять его квантовым состоянием. Авторы сообщают, что такие ловушки обладают высокой надежностью и обеспечивают высокий уровень контроля и манипулирования отдельными состояниями. Как они пишут, метод предоставляет беспрецедентный контроль на уровне единственного атома. В качестве примера практического применения упоминаются прежде всего крупномасштабные квантовые процессоры, поскольку с помощью этого метода можно изготавливать большое количество кубитов. Таким образом, научные исследования в сфере разработки квантового компьютера уже вплотную подошли к промышленным технологиям. К числу интересных, но пока не реализованных идей, можно отнести предложение применять для квантовых вычислений так называемые квантовые проволоки и новейшие достижения спинтроники. Еще несколько лет назад ученые из Кембриджского университета предложили использовать распространение электронных волн по квантовым нитям для проведения квантовых вычислений. Для создания кубита использовали управляемое туннелирование волн из одного канала в другой, а для организации двухкубитных операций – кулоновское взаимодействие электронов, находящихся в соседних каналах. Сейчас предлагается распространить эту идею на спины, поскольку время до когеренции спиновых степеней свободы гораздо выше. За это время электрон пролетает большие расстояния, а значит сама структура будет крупнее и, следовательно, проще в изготовлении. Для осуществления универсальных квантовых гейтов логических операций здесь можно использовать обменное взаимодействие кубитов. Инициализация и измерение могут быть выполнены любой спиновой инжекцией из ферромагнетиков или с использованием спиновых фильтров и мезоскопических спинполяризующих светоделителей. Автор Попеску и Анисию также оценивают пригодность используемых в настоящее время в нанотехнологиях для физической реализации своей модели. Существует и много других интересных предложений, которые пока не реализованы. Одно из них мы рассмотрим подробнее, поскольку чуть далее я укажу на интригующую связь этого варианта реализации квантового компьютера с эзотерикой, точнее, с возможной локализацией квантового компьютера в нашем головном мозге. Речь идет о твердотельном квантовом компьютере, где в качестве квантового процессора используются кристаллы гидроксиапатита, его аналоги фторапатит и другие. Эти монокристаллы считаются очень перспективными кандидатами на роль физической основы твердотельного квантового компьютера, который можно реализовать методами ЯМР. Ссылка на работу. Природа, словно по заказу, создала материал, идеально подходящий для реализации квантового компьютера. Микроструктура кристалла представляет собой плоскости, перпендикулярные одномерным цепочкам протонов гидроксильных групп. Каждая цепочка окружена шестью аналогичными, и существенно то, что расстояние между отдельными нитями почти в три раза больше, чем расстояние между протонами в самой цепочке. Рисунок 9. Поскольку диполь-дипольное взаимодействие ядерных спинов убывает с расстоянием, как 1 поделить на R3, константа ДДВ между ближайшими ядрами в одной цепочке в десятки раз больше максимальной константы ДДВ спинов в соседних нитях. Поэтому отдельные цепочки ядерных спинов слабо взаимодействуют между собой. В некотором приближении можно рассматривать структуру гидроксиапатита как квазиодномерную, линейную. Это позволяет оперировать целыми плоскостями протонов, так как будто это одиночно линейно расположенные ядерные спины. В одной из статей предлагается создать твердотельный квантовый компьютер методами ЯМР на монокристалле гидроксиапатита кальция, помещенном в сильное магнитное поле, изменяющееся вдоль одной из осей монокристалла. В таком компьютере можно организовать согласованную работу очень большого числа кубитов. Ссылка на статью. Рисунок 9. Кристаллическая структура гидроксиапатита кальция. Черными точками обозначено расположение протонов. Кубитами являются плоскости монокристалла, состоящими из протонов, перпендикулярные внешнему магнитному полю. Основные идеи, предложенные Фельдманом и Ласселем, следующие. Первое. Каждая плоскость монокристалла, перпендикулярная магнитному полю, является кубитом. Представление о количестве таких плоскостей дает тот факт, что кристалл гидроксиапатита кальция размером 3,5 на 9 см содержит 10 плоскостей, каждая из которых имеет 10 в 16 степени протонных ядерных спинов. Второе. ДДВ ядерных спинов усредняются методами Ли Гольдбурга, при этом ДДВ двух выбранных плоскостей, двух кубитов, восстанавливаются с помощью дополнительного селективного облучения монокристалла двумя высокочастотными ВЧ полями, перпендикулярными так называемому магическому для ДДВ направлению. ДДВ ядерных спинов в выбранных плоскостях усредняются многоимпульсными последовательностями. Третье. Однокубитные операции, логическое «не», выполняются с использованием P-импульсов в ВЧ-поле. 4. Двухкубитные операции, контролируемое «не», выполняются с использованием ДДВ-кубитов, К сожалению, с технической точки зрения, реализация этого квантового компьютера пока неосуществима, поскольку здесь нужно уметь создавать сильные градиенты магнитного поля порядка 10 в 6 степени Гаусс, деленное на сантиметр. В настоящее время технически достижимые градиенты порядка 10 в 4 степени Гаусс, деленное на сантиметр. Однако принципиальных запретов на получение полей с большим градиентом не существует. Есть только технические трудности, которые со временем могут быть преодолены. Интерес гидроксиапатиту кальция в качестве перспективной основы твердотельного квантового компьютера со стороны ЯМР-сообщества вовсе не случайен. Он вызван подходящей структурой его кристаллической решетки. В этом как раз и заключается основная проблема – найти соединение с подходящей структурой. Если бы все было так просто, то твердотельный квантовый компьютер был бы уже реализован. Я говорю сейчас о реализации методами ЯМР. При использовании других методов, естественно, будут свои требования к физической основе квантового компьютера. В случае с гидроксиапатитом существенно то, что монокристалл представляет собой параллельные плоскости, состоящие из протонов, и каждая такая плоскость может играть роль кубита. Таким образом, кубитом является не отдельный спин, а большое число ядерных спинов, лежащих в одной плоскости, и манипулировать ими становится гораздо легче, поскольку речь идет о макроскопических величинах. Другими словами, это вариант ансамблевого квантового компьютера, подобный тому, какой реализован на сегодняшний день методами ЯМР в жидкостях. Проблема в том, что техническая реализация требует сильных градиентов внешнего магнитного поля для того, чтобы эти плоскости можно было отличать друг от друга и использовать для локальной адресации кубитов. Не исключаю, что есть и другие кристаллы, которые, возможно, даже лучше подходят для этих целей. Я не специалист по кристаллам, и мне сложно судить об этом. В любом случае, для этих целей хорошо бы иметь параллельные плоскости из ядер, обладающих магнитным моментом, протоны, фтор, фосфор, изотоп углерода 13С и так далее. Считывание состояния этих плоскостей методами ЯМР не составляло бы проблем, если бы было приложено внешнее магнитное поле с достаточно сильным градиентом. Такой градиент позволил бы раздвинуть эти плоскости в частотном диапазоне, чтобы они не сливались, были индивидуально различимы и доступны для избирательного воздействия посредством селективных радиочастотных импульсов.